568. Пусть люди полюбят напряжение, ибо расслабление уже есть разложение. Никто не будет познавать предмет в расслаблении. Уже называли крепость духа доспехом, но нужно привыкнуть к каждому доспеху.